Глава вторая. Магический договор. Я обернулся, посмотрел на Шейлу и понял, что она была очень серьезна. Легко обмануть не получится. Вот так. Я подошел к ней и спросил. «Что такое?» Хоть я хрипло, я говорю лучше Гуля. Слыша мой голос, девушка была озадачена, но отмолчаться не могла. «Да, я бы хотела поговорить с вами. Можете пройти со мной в отдельную комнату?» Похоже, здесь она говорить не собиралась. И я не очень понимал, что она хочет. Хотя было ясно, что она не хотела, чтобы это услышали другие авантюристы. Возможно, она поняла, что я Рэнд Файна. Хотелось бы, чтобы она молчала о том, что я использовал поддельное имя и зарегистрировался под ним. Она пыталась выяснить, почему я использовал ненастоящее имя. Вот только неизвестно, будет ли она молчать о том, что я нежить. Я сменил имя как человек. Тогда это еще допустимо. Но я сменил имя, будучи нежитью. Вот это уже, скорее всего, недопустимо. Почему? Я затрудняюсь ответить. Однако я смотрел в лицо Шейлы и понимал, что отступать она не собирается. Если я откажу, то это вызовет много подозрений. Придется что-то ей объяснить. Значит, и пройти с ней. Думая об этом, я сказал. Хорошо. Куда идти? Спасибо. И сюда. Мне стало немного неловко. Но девушка сразу как-то засияла. Похоже, рассчитывала, что я обо всем расскажу. Но я мог сообщить не так уж и много. Она же не попросит снять робу. Я должен придумать убедительную историю. И при этом избежать того момента, что я нежить. Морально приготовившись, я последовал за Шейлой. Дверь помещения, куда не допускался никто, кроме сотрудников гильдии, закрылась. Внутри нас было лишь двое. Я и Шейла. Я попробовал обнаружить какую-нибудь ману от записывающих устройств, но ничего подобного, похоже, не было. Хотя магические инструменты настолько ценны, даже гильдии не всегда посредством заполучить их. Однако я не сомневаюсь, что такие вещи есть у Лоррейн. Все же у девушки есть много тайн, даже от меня. Скорее всего, у нее есть какой-то тайный помощник. «Что ж, господин Рэнд, вы ведь догадливый? Должны понимать, о чем я хочу поговорить». Шила специально давила на определенные слова, пока говорила. Никакого отвращения, но отказа она точно не приемлет. Она непривычно подчеркнула имя и одну особенность. И я не мог не понять, о чем говорила девушка. Но обо всем я рассказать не мог, да и не планировал. Я еще не был уверен, что смогу убедить. Потому я решил, что буду говорить очень осторожно. Так что я не ответил, а скорее задал свой вопрос. «Хочу уточнить. Ты привела меня сюда. Значит, не планируешь наказывать меня как член гильдии за повторную регистрацию, верно?» «Вопросы здесь задаю я, господин Рэнд. И это запрещено. Поэтому...» Я понимал, о чем говорила Шейла. Гильдия вполне спокойно принимала всех, но многократная регистрация по правилам была запрещена. Потому сотрудники не могли этого допустить. И в таком случае приводить меня сюда смысла не было. Потому для меня это не предположение, а факт. Если от меня отвернуться, я больше не вернусь. Я больше не приду в гильдию. Так что... Для меня в этом не было проблемы. Хотя отказываться от мечты стать авантюристом мифриового ранга я не собирался. Могу покинуть Вальд и зарегистрироваться еще где-то. Я уже упоминал об этом. Гильдия регистрирует всех. Конечно, хлопота начинать все сначала. Но если тут ничего не выйдет, то ничего не поделаешь. Я могу изменить форму маски и сменить робу. Потому никаких сложностей. Потому я так и сказал. А Шейла широко открыла глаза и быстро заговорила. «Что? Подождите, это...» «Шейла, у меня сейчас слишком много дел, и нет времени на все эти странные разговоры. И если я сейчас не получу хоть каких-то гарантий, нам не о чем говорить. И, конечно, я хочу, чтобы гарантия была магической». «Господин Рэнд, неужели с вами случилось что-то настолько ужасное?» Скорее всего, Шейла не думала, насколько все может быть тяжело. Просто мне понадобилось скрыть тело. Потому я вроде как и решил сменить имя. Но правда была иной. Возможно, я никогда не смогу показать свое тело. Быть может, уже завтра кто-нибудь... Совсем не смешно, если меня попробует убить кто-то из знакомых. Мою ситуацию так просто не опишешь. И дело не в том, что я не доверял Шейле. Но она была сотрудницей гильдии авантюристов. Она на стороне простых жителей. И если им что-то угрожает, пусть даже друг, она должна сообщить руководству и оказать содействие в уничтожении. В этом смысл существования гильдии. потому я и ограничен в разговорах с ней. У Рейнджа более независимая, и с ней можно говорить в открытую. Потому я понимаю, что есть то, что я никому не могу рассказать. Тоже относится и к кузнецу Квоупу. И Шива в этом плане не намного отличается. И тут дело не в личном отношении. Это разница в положении. Я кивнул девушке и ждал ответа. Она прикрыла глаза и задумалась, но, приняв решение, заговорила. «Господин Рэнд, на самом деле, я еще не доложила на вас в гильдию. Я не была до конца уверена. Но я побеседовала с тремя сотрудниками, которые следовали за вами, и, к своему сожалению, узнала обо всем. И как сотрудник гильдии, я не рассказала о вашей регистрации». Слова Шейлы удивили меня. «Я вас удивила?» На лице Шейлы появилась нечитаемая улыбка. Когда она спросила, я кивнул. Так все и было. Все же она сотрудник гильдии авантюристов. Не всякий сотрудник гильдии мог регистрировать авантюристов. До этого надо было сдать сложный тест. Их работа оплачивается лучше. И в отличие от авантюристов, их никто не подвергнет риску. А еще можно было найти перспективных авантюристов. Потому эта работа была популярной среди молодых девушек. Никто не хотел, чтобы выгнали. Потому люди были лояльны к гильдии. Они не разглашали внутреннюю информацию и сразу же докладывали о том, что узнавали. Так все и было. Тем не менее, Шива пока не доложила. И не удивиться я не мог. Однако девушка сказала. «Конечно, я не хочу, чтобы меня уволили. Но гильдия не настолько сурова со своими сотрудниками, как говорят. Они редко обращают внимание на мелочи. В отношении регистрации вы же это уже видели. И молодые девушки выставляют себя в гильдии не потому, что не хотят, чтобы их уволили, а в поисках перспективного жениха». Я слышал об этом впервые. Но Шива считала, что найти перспективного антюриста можно, если подойти к нему достаточно близко. «Но здесь их можно только пытаться найти. Все высокоранговые антюристы в крупных городах. То есть, пока не переведусь, я таких точно не встречу. Все это для того, чтобы найти выгодную пару. Но меня такое не интересует. И мне не хочется поступать подобным образом». «Ну да, золотые, платиновые и мифриловые авантюристы были в крупных городах. Это должна быть королевская столица или хотя бы большой город по местным рамкам. И без покровителя продвинуться непросто. Даже устроиться в гильдию уже нелегко. Если все же получается, тогда заигрывать с кем-то становится очень важно. И Шейлу это не интересовало. Правда?» Так я подумал. И все же мужчин в гильдии авантюристов было куда больше, чем женщин. И это потому, что они не искали удачную пару в крупных городах. Конечно, им хотелось продвинуться. Но даже если они бились за место, по сравнению с многообещающими авантюристами, они получали не так много. Они скорее относились к этому проще. Можно было поверить словам Шейлы о гильдии. Но верить ли в то, что у девушки таких стремлений не было, совсем другая история. И для меня ее доклад в гильдии ничем хорошим не закончится. Поймают и убьют. Нет уж. Хотя хотелось ей довериться. Конечно, не как Лоррейн. Но я уже давно знаю Шейлу. Может, доверие и не было абсолютным, но как работница я ей доверял. Если основываться на интуиции, то, думаю, она не врет. Однако, похоже, Шейла поняла мои терзания. «Но вы не можете так просто поверить мне. Я это понимаю. Что бы я ни сказала, я сотрудница гильдии, и нельзя относиться ко мне непредвзято. Потому я и приготовила это», — сказала она, достала свернутый пергамент, развернула и показала. Там были сложные и слабо сиявшие письмена. Мне достаточно было одного взгляда, чтобы понять, что это. «Магический договор. Ты правда его подготовила?» «Магический договор обладает силой магической гарантии. Написанный на специальной бумаге особыми чернилами, если обе стороны подписываются под написанным, то в случае невыполнения одна из сторон может получить наказание вплоть до уничтожения. Цена зависит от того, какой штраф можно вписать и сколько условий включить». И похоже, у Шивы был документ третьего порядка. Кстати, третьим он был из конца тоже. Как обычный договор, он неплох. И наказание можно было наложить подходящее. Такой был самым популярным. Раз он был у девушки, значит, она была серьезна. Шейла сказала. «Господин Рэнд, не знаю, что вас тревожит, но можете рассказать мне? Я хочу вам помочь, но не как член гильдии, ведь я смогла всего добиться лишь благодаря вам. Если хотите, я без колебаний впишу здесь свое имя. Мне сказали, что этого вполне хватит». «Ладно, магический договор Шейлы, но тот, кто ей это посоветовал, подобное по мне кто-то мог подстроить. Хотя вряд ли тут был обман. Я размышлял, а Шива заговорила. «Мне предложил это младший брат. Это он мне посоветовал. Но я взяла с него слово, что он мне расскажет. Если вы мне не поверите, он достал для меня магический договор. Даже если сам против, придерживаться его придется». Я слышал, что у Шивы есть младший брат. Но я удивился тому, что они оба работают в гильдии. И я не знал. Потому что разведчики, которые отслеживают и уничтожают монстров, и следят за прохождением экзаменов, обычно не показываются в открытую. Он показался, потому что хотел увидеть меня. Желание появилось, потому что сестра испытывала странный интерес. Может, даже считал свою сестру дурочкой. Но слова Шивы заставили меня передумать. «Моего брата на следующей неделе переводят в столицу. В отличие от меня, он элита. И ему нечего делать в Мальте. И пока вы здесь, вам нечем переживать». То есть он показался только потому, что больше не будет здесь работать. Но раз он пошел по пути элиты, он может больше не работать разведчиком. Может, он даже станет главой гильдии. Наверное, Шейва не особо жаждала продвижения, потому что мог продвинуться ее брат. И вот девушка спросила у меня. «Ну вот, так как поступите? Расскажете, что у вас случилось? Все же будет полезно иметь сотрудника гильдии, на которого можно положиться». Если честно, я все еще сомневался. И все потому, что она считала Рента Файну человеком. И сложно было это отбросить, при том, что я был нежитью. Однако, грубо было не доверять той, кто была готова заключить магический договор. Идти против написанного было очень сложно. Не невозможно, лазейки все же были. Но легко это сделать не выйдет. Если заключаешь магический договор, лучше считать, что ты должен будешь исполнить его. Но условия наказания определяет, будешь ли ты исполнять его. «Я хочу тебе верить, но что ты думаешь о наказании?» Шива ответила на мой вопрос. «Я не собираюсь нарушать договор, потому можете вписать все что угодно. Хоть заставьте уйти из гильдии, хоть стать вашей рабыней». Как по мне, все было слишком сурово. Конечно, я не думал ломать ее жизнь, но было удивительным, что она была готова отказаться от работы в гильдии, где так старалась, или даже стать рабыней. И вообще, рабство в этой стране запрещено. Пока я думал, Шейла положила пергамент на стол, достала перо из нагрудного кармана и принялась писать, а потом показала мне. Там было написано: «В случае невыполнения Шейла оставит службу в гильдии авантюристов, отправится в страну, где разрешено рабство, станет рабыней и передаст мне право своим владениям». Нет, это слишком, не надо так. Так я хотел сказать, но все уже было написано. Надо купить другой. Этот сжечь. Я собирался сказать об этом. Посмотрел на Шейлу и увидел, как она смотрела на меня. Было видно, что она настаивала. «Я подписала, так что расскажите мне все». «Все. Не могу больше. Меня привели сюда, я мучился от нерешительности, но, похоже, придется рассказать». Смирившись, я заговорил. «Ладно. Только давай напишем договор и заключим его. А потом поговорим». «Понял меня?» Шива улыбнулась. «Да, я составлю другие условия». Довольная собой, рассказала обо всем мне. Она заполнила пергамент, писала свое имя и мое, а потом протянула мне перо. «Ладно, теперь можно поговорить». Я чувствовал себя выжатым, но понимал, о чем говорила Шива. Если призадуматься, мне пригодится помощь сотрудника гильдии, и от нее отказываться точно не хотелось. Но будет ли кто-то согласен помогать мне, узнал, что со мной стало. Это никак не выходило у меня из головы. Но если возможности есть, то положиться я могу лишь на Шейлу. Потому и рад, что так вышло. Насколько тут вообще можно радоваться? Но с чего же мне начать свой рассказ? Все сложно. Но чтобы было понятнее, лучше начать сначала. В договоре было сказано, что никому обо мне не расскажет без моего разрешения. Потому проблем не было. Так что я для начала снял капюшон. Стоило бы снять все, но у меня нет столько храбрости, чтобы сделать это перед молодой девушкой. И одна голова достаточно ее шокирует. Сквозных дыр, через которые можно было посмотреть, не имелось. Но я был достаточно гнилым. В отличие от Гуля, я почти был не изуродован. «А... что это?» Вначале Шейла была озадачена, но потом посмотрела сзади и поняла всю странность моего состояния. Я изменил форму маски и показал свое лицо. И это было самое шокирующее. На нижней части торчали зубы, будто я был скелетом. Орейн спокойно относилась ко всему уродливому. Но до Шейла это было непросто. Девушка побледнела, ее зашатало, а потом она опустилась на колени. «Ты в порядке?» — спросил я, но девушка оставалась такой же бледной. Похоже, она в шоке и не может говорить. И все же я сказал. «Все же не стоило нам говорить об этом. Зрелище не из приятных», — продолжил я, а девушка в спешке покачала головой. «Конечно же нет!» — крикнула она. А потом... «Конечно нет. Просто с вами случилось нечто настолько ужасное. Куда хуже было бы не знать. И я удивилась, но рада, что смогла узнать», — сказала она. А мне стало немного спокойнее. Ведь она не пожалела, что я сразу ее не остановил. А потом спросил. «И что думаешь?» Шейла ответила. «Как бы сказать, вас очень серьезно ранили? Но ведь можно излечить это? Если использовать лечение или зелье. А если не выйдет, можно пойти к святой в церковь?» Она не понимала, потому я объяснил. «Нет, дело не в этом. Я стал монстром. Сейчас я у мертвия. Чтобы переварить это, Шейле понадобилось время». «А это... что?» Я продолжал. «Не так давно я был в лабиринте водной луны. Я нашел неисследованную зону и зашел туда. И встретил дракона. А потом умер. А когда пришел в себя, стал скелетом. Я уничтожал монстров и прошел через изменения формы существования. И теперь стал мертвым. Ну что, забавная история?» Я сам пытался понять, где здесь было что-то забавное. Но так и правда можно было посмеяться. «Это... как это?» Шива была удивлена и ничего не могла сказать. Правда, вряд ли кто-то сразу поверит в подобное. Потому она отреагировала нормально. Я смотрел на Шейлу и понимал, что потребуется время. И потому сказал. «Я понимаю, что ты шокирована, услышав это. Так что обдумай все. Я не заставляю тебя помогать мне. И, конечно же, не собираюсь нападать на людей. Просто хочу и дальше работать авантюристом. Но поверить в это так сразу будет непросто. Мы заключили договор, но ты можешь его отменить. Сегодня я пойду. А ты обдумай все. Сможешь ли доверять мне как человеку?» Я собрался выйти из комнаты. Если Шейла скажет, что не сможет доверять мне, и мы аннулируем договор, мне придется покинуть Мальт. Конечно, я не думал ограничивать ее. Меня могут схватить, если я останусь в Мальте с Шейлой, которая все знает. Но если уйду, проблем не будет. Если откажусь от связей, смогу жить один. Но если попрошу Лоррейн, может, она пойдет со мной. Однако... «Подождите!» — крикнула Шейла, когда я собирался выйти. Я обернулся. «Я верю вам, господин Рент, и в то, что вы стали монстром, и в то, что не нападете на людей. Ведь вы были хорошим человеком, потому я буду вам помогать». А в голосе практически была мольба. Потом она подошла и грубо взяла меня за руку. «Господин Рент, если вам что-то понадобится в гильдии, обращайтесь ко мне. Я вам обязательно помогу», — сказала она и мягко улыбнулась.